прислал своего слугу на кухню с большим конвертом, на котором был написан адрес пастора. В конверте было большое письмо к Шарлотте. Пастор уже Шагерстрём написал лишь несколько слов и просил его осторожно подготовить Шарлотту к тому, что письмо его содержит тяжкие и печальные вести. «Я уже подготовлена, дядюшка», — ответила Шарлотта. «Я говорила нынче с Карлом Артуром и знаю о том, что он порвал со своими родителями и что полковница больна». Старик был поражен. «Что ты говоришь? Неужто это правда, дитя мое?» Шарлотта осторожно погладила руку старика. «Я не в силах сейчас говорить об этом, дядюшка. Дайте мне письмо». Она взяла письмо и ушла в свою комнату, чтобы прочесть его. В письме Шагерстрёма довольно подробно описывались события, случившиеся в доме Экенстедов за последнее время, и прежде всего в день похорон. Из торопливо набросанных строк Шарлотта получила, однако, вполне ясное представление обо всем, что произошло, о пребывании Даликарлики в Карлстаде, о ее неожиданном появлении в день похорон, о злосчастном падении полковницы, о ее тоске по сыну, о визите Шагерстрёма к больной, о поисках Карла Артура и, наконец, о тяжелой сцене между отцом и сыном в кабинете полковника. В конце письма упоминалось, что полковник просил предуведомить обо всем Шарлотту, и в точности повторялись слова старика о том, что Шарлотта — единственный человек в мире, который может помочь его несчастной жене и его несчастному сыну. Кончалось письмо следующими словами. «Я обещал выполнить просьбу полковника, но, воротясь домой, вспомнил, что не должен докучать вам, любезная Фрёкин, своим присутствием, и потому решился, не ложась в постель, употребить остаток ночи на писание сих строк. Прошу извинить за то, что их столь много. Быть может, мысль о том, что они будут прочитаны вами, ускоряла бег моего пера. Утро уже на исходе, карета давно ждет меня, но все же я должен добавить еще два слова. Я не однажды имел случай наблюдать молодого Экенстеда и не раз ощущал в нем благородный и высокий дух, который сулит ему великое будущее. Но подчас я находил его суровым, почти жестоким, легковерным, вспыльчивым и неспособным к здравому суждению. Я хочу поделиться с вами моим подозрением, любезная Фрёкин. Мне думается, что молодой человек подвержен чьему-то дурному влиянию, которое оказывает пагубное действие на его натуру. Вы, любезная Фрёкин, теперь оправданы и чисты в глазах вашего жениха. Поскольку вы с ним встречаетесь всякий день, то едва ли возможно, чтобы он остался нечувствителен к вашему очарованию. Добрые отношения между вами непременно вскоре восстановятся. Во всяком случае, ваш покорный слуга питает живейшую надежду на то, что ваше счастье, разрушенное по моей вине, снова вернется к вам. Но позвольте человеку, который любит вас и желает вам совершенного благополучия, высказать предостережение относительно влияния, о котором я упоминаю, и посоветовать вам, если возможно, устранить его. Позволено ли мне будет добавить еще только одно слово? Нет нужды говорить о том, что я также присоединяюсь к просьбе полковника. Я предан госпоже полковнице безгранично, и если для ее спасения понадобится моя помощь, вы можете рассчитывать на то, что в этом случае я готов пойти на самые большие жертвы. Ваш покорный и преданный слуга Густав Хенрик Шагерстрём». Шарлотта перечитала письмо несколько раз, вдумываясь в его содержание. Она долго сидела неподвижно, размышляя над тем, чего ждут от нее эти два человека, полковник и Шагерстрём. Что она может сделать? Что имел в виду полковник, прося передать ей его слова? И зачем Шагерстрём написал ей столь поспешно это длинное письмо? Вдруг она вспомнила, что завтра последний день оглашения. Быть может, Шагерстрём рассчитывает, что она, узнав обо всем, согласится, чтобы оглашение было сделано в третий раз и тем самым обрело силу закона. Нет, она тотчас же отбросила эти подозрения. Шагерстрём не думает о себе.